Глава 4. Не так я себе представляла торжественную трапезу в главном зале. Вообще не так. Оговорюсь сразу, в замках я не слишком разбираюсь. История никогда не была моим любимым предметом. Но я смотрела всякие фильмы, и в них королевские столы ломились от разных яств и деликатесов. Конечно, я не ждала, что Астор устроит целый банкет, но картина, которая открылась передо мной, когда мы спустились из башни, была поистине удручающей. Ну, во-первых, само помещение можно было назвать залом с большой натяжкой. Скорее уж, хлевом или ангаром для трактора. Возможно, когда-то там и проходили балы. Сейчас же я бы и друзей в него пригласить постеснялась. Выбитые окна, криво заколоченные досками, засохшие ветки и толстый слой песка на полу, почерневшие от копоти стены. Одним словом, не Версаль. Война не просто коснулась замка, она хорошенько потопталась по нему солдатскими сапогами. Похоже, драконы синего клана не торопились давать свое обиталище без боя. В длинных подпалинах, которые тянулись по потолку и напоминали полосы зебры, четко угадывались следы огненных струй. Да и слуги алых не слишком старались подготовить замок к приезду Астора. Красное полотнище с вышитым рубином уныло свисало с потолка, будто майка-алкашка, которую кто-то повесил просушиться. А во-вторых, натюрморт на столе аппетита не вызывал. И хотя бравые воины Астора, громыхая ложками, уже приступили к еде, я сильно сомневалась, что желудки им за это не отомстят. На заляпанных тарелках со сколами валялись краюхи хлеба не первой свежести и пожухшие овощи. А в центре всего этого великолепия стояла здоровенная бадья с густым сероватым варевом. Приглядевшись, я увидела в нем куски картошки и моркови, но из чего состоит сама жижа, боялась даже представить. Судя по тому, как все это было подано, я почти не сомневалась. Повар плюнул в главное блюдо, и, возможно, не единожды. Едкий кисловатый запах ударил в ноздри, и я с трудом поборола желание зажать нос и отвернуться. Мне не хотелось оскорбить Астора на нашем первом официальном свидании. Ну и нюхать этот смрад было настолько противно, что я попросту задержала дыхание. Удивительно, как вообще драконы выживают на таком подножном корме. Нет, если однажды боги закинут меня еще в какой-нибудь мир, с вампирами там или оборотнями, то я перво-наперво уточню, что у них с кулинарией. Впрочем, для Астора такое меню тоже не было приемлемым. Он не стал даже садиться. Остановился в метре от стола и окинул его мрачным взглядом. «Где кухарка?» — сухо бросил дракон. «Моя бы воля, я бы ее в этой бадье утопил». Биан вытащил застрявшую в зубах косточку и поморщился. «Редкостная дрянь. Вато питательно», — отозвался Фаун, наворачивая похлебку за милую душу. Похоже, ему одному здешняя еда пришлась по вкусу. И Астора этот факт от чего-то насторожил. «Кто это готовил?» Он подозрительно прищурился, глядя на Фауна. И меня посетила смутная догадка. Причем не только меня. Остальные тоже повернулись к беззубому солдату. За столом воцарилась тишина, нарушаемая только смачным чавканьем самого Фауна. Ощутив на себе всеобщее внимание, он замер с ложкой у рта, а потом вжал голову в плечи. «Ну, я...» — нехотя признался воин. «А в том мне было делать? Кухарка не втала готовить?» «Не стала», — глухо повторил Астор, и его губы сжались в тонкую, как лезвие ножа, линию. «Не буду, — говорит, — и Товька», — продолжил Фаун. «Как бы я вас оставил голодным, Лир? Приготовил как мог. Да вы попробуйте, я вторался от дуфы». «Какая у тебя душа, собачий ты потрох?» — взорвался Вурк. — Признавайся, ты из крыс и тараканов это варил, а? — Нет, там мяфа было. — В углу. Окончательно сник Фаун, но Астор не стал дальше слушать его оправдания. — Прости, Лена, — сказал он мне. — Боюсь, завтрак отменяется. Ты можешь пока вернуться в спальню. Я должен разобраться здесь. Засим он направился к выходу из зала, видимо, рассчитывая, что я подчинюсь. Но я не собиралась оставаться в стороне. Помнится, я где-то прочла одну мудрую вещь. Хочешь узнать, какой человек? Посмотри, как он обращается с подчиненными. Думаю, с драконами это тоже работает. Со мной-то Астер, ясное дело, был мил как ангел, ведь на меня у него были большие планы. Но что же он сделает с кухаркой, которая отказалась его кормить? Если он жесток, то лучше бы мне сразу об этом узнать. А еще полезно будет выяснить, где кухня. Потому что на такой стряпне я долго не продержусь. Проще самой встать у плиты. Или на чем они тут готовят? На кострище? Кухня представляла собой еще более унылое зрелище, чем зал. Грязной посудой было заставлено все. Шаткие пирамиды тарелок, мисок и лоханий высились едва ли не до потолка. Положи сверху перышко, и вся эта конструкция с грохотом и помпой обрушилась бы на всех, кто ненароком оказался поблизости. От скверного запаха фауновой похлебки и здесь было не скрыться. Кислятиной провоняло абсолютно все. Не зная о военной предыстории, я бы решила, что здешние слуги – самые настоящие неряхи, и что в этом мире никто не слышал о существовании горячей воды. Однако стоило мне увидеть саму кухарку, высокую широкоплечую женщину с фигурой пловчихи, как я поняла, это не просто бардак, это демонстративный акт неповиновения. А дело все в том, что одежда ее была не просто чистой, она была еще и идеально выглажена – кружевной воротничок без единого пятнышка сиял белизной. На фартуке, расшитом васильками, не было ни складки. Вот если ты ненавидишь свою работу, разве станешь ты украшать свою форму? Если ты не умеешь убираться, то откуда тебе знать, как отстирывать белые вещи? Нет. Если эта женщина к кому и питала злостные чувства, то исключительно к Астору и его людям. Узор из синих васильков ненавязчиво намекал на ее преданность предыдущим хозяевам. Ее оставили здесь, в тылу врага, но она не сдалась и решила сопротивляться до последнего. Теперь ход был за Астором. Мне стало даже любопытно, как он поступит. У меня появились кое-какие идеи. Я ведь уже 5 лет дружила с Наташей, а она опытный кадровик. И все же я хотела посмотреть на своего дракона в деле. «Что-то не так, Лир?» С вызовом спросила кухарка, уперев руки в бока. «Не так абсолютно все», — прошипел Ас, явно заводясь. «Где мой завтрак? Почему я должен лично приходить на кухню? Мне-то почем знать? Ваш человек тут что-то стряпал. Все вопросы к нему». Я невольно поразилась бесстрашию женщины. Даже я бы не осмелилась так разговаривать со Стором. Хоть он вроде как мой будущий муж... Просто я уже один раз видела его в драконьем обличии, и этого мне хватило с лихвой. А она живет в этом мире уже давно и сознательно нарывается. «Ты с кем разговариваешь?» — зарычал дракон, и на его скулах вспыхнули багровые пятна в тон волосам. «Я могу спалить тебя на этом самом месте!» «Вот!» — торжествующе изрекла кухарка, словно только этого и ждала. «Вы дикари! Лучше я помру, чем буду готовить вам!» «Мой Лир был тонким, великодушным, мудрым, но вы не пощадили его, изгнали из замка его предков, как пса!» «Если дракон слаб, это его проблемы. Либо ты присягнешь мне, либо я приговорю тебя к казни за измену». От Астора разве что пар не шел, и все же мне стало чуточку легче. Да, он орал, закидывая кухарку угрозами, но если он не окатил ее огнем до сих пор, значит, ты не собирался этого делать». У меня были разные начальники, и я давно подметила одну закономерность. Самые жестокие люди не тратят время на крики. Они действуют быстро и безжалостно. Чем громче босс, тем он на самом деле безобиднее. Надо только научиться включать в голове белый шум, когда ему в очередной раз придет в голову побрызгать слюной. Был у нас один такой. Он увольнял людей по 3 раза на дню, а уже через полчаса забывал об этом и, как ни в чем не бывало, спрашивал, где накладная по Норд-Инвесту. Осознав, что этот дуэт из взаимных обвинений слушать можно еще очень долго, и толку от него никакого не будет, я решила вмешаться. «Простите, вы говорили «Майлир»?» — спросила я кухарку, когда Астер сделал паузу, чтобы набрать в легкие побольше воздуха для нового залпа угроз. Спорщики удивленно обернулись ко мне. «Да», — растерянно подтвердила служанка, не понимая, к чему я веду. «Лена, не...» — начал был Астор, но он уже достаточно на сегодня выступил. Настал черед моей сольной партии. «Тот самый Майлир из синего клана?» — уточнила я с таким видом, будто знала, о чем говорю. «Ну да», — озадаченно моргнула женщина. «А я еще думаю, какое знакомое имя?» — сплеснула я руками и с улыбкой взглянула на Астора, который, судя по вытянувшемуся лицу, понимал еще меньше, чем кухарка. «Помнишь его?» «Чего?» — никак не въезжал дракон. «Да что ж такое? Неужели сложно хотя бы подыграть?» «Вчера в Акхарте ужинал у нас. Ну ты что?» Я, сделанной досадой, цокнула языком. «И правда, такой вежливый и воспитанный. Очень чуткий мужчина». «А я о чем?» — согласилась служанка. «Не чета алым». «Да как ты смеешь?» Астор снова вскипел. «Вот-вот», — перебила я, пока все снова не скатилось к обычной склоке. «И еще так нахваливал наши блюда. Представляете, дважды добавки просил. Пытался у нас повара переманить». «Что?» Кухарка уронила челюсть. «Он не мог. Но так и было. Скажи ей, милый». Я легонько ткнула Астора локтем в надежде, что он наконец поймет, что я затеяла. И хвала всем местным богам, до него дошло. «Ах, Маиль!» — протянул он, хлопнув себя по лбу. «Да, он за моим братом хвостом бегал. Забирай, — говорит Эвис, — со всеми потрохами, и солевое озеро забирай. Только можно мне твоего повара?» «Нет!» Выдохнула кухарка, и ее большие серые глаза наполнились слезами. Мне было жаль ее, но другого способа подстегнуть ее к работе я не видела. Не угрожать же ей казнями бесконечно. Даже если она после этого что и приготовит, то обильно сдобрит блюдо ядом. Драконам, может, это и нипочем, но я-то не бессмертная. «Точно, слово в слово», — добила я ее. «Так и сказал». «Не могу больше есть эту пресную еду. Только у вас понял, что такое настоящее кулинарное искусство». Эта капля оказалась последней. Бедная женщина рухнула на скамью и, закрыв лицо руками, разрыдалась. Астор же взирал на меня со смесью недоверия и восхищения. Весь его вид будто говорил: «Как ты умудрилась это провернуть?» Но в одном он был прав. Этот завтрак точно помог нам узнать друг друга получше. «Не переживайте», — присела я рядом с кухаркой и похлопала ее по вздрагивающей спине. «Если хотите, я уговорю Астора, и он вас отпустит. Даже выходное пособие выплатит». «Что?» — дернулся дракон, но я послала ему выразительный взгляд. «Выплатит», — с нажимом повторила я. «Вы могли не знать, но Алый Клан ценит своих людей и их труд. Даже если люди, как бы это помягче сказать, не проявляют особых талантов». «Но я проявляю!» — выпрямилась женщина и звучно шмыгнула. «В смысле, я прекрасно готовлю, я лучшая в Эвисе!» «Ну, для синих этого, может, и было достаточно, но алые привыкли к другому уровню». Я кивнула в сторону стопки грязных тарелок. «В Акхарте никогда не было такого бардака». «Так и у нас, я же нарочно это все, хотела вас позлить. Я думала, мой лир...» «Знаешь, Ас...» Обратилась я к дракону, проигнорировав судорожное бормотание кухарки. «Может, нам и правда лучше вызвать других слуг? Тебя ведь все обожают. И платишь хорошо, и премии». «Премии?» — нахмурился он. «А что такое премии?» В зареванных глазах служанки мелькнуло любопытство. «Это вознаграждение за хорошую работу. Вот, к примеру, если вы весь месяц стараетесь, то получаете не только обычное жалование, но еще и сверх того. Разве у синих так не заведено?» «Нет», — она мотнула головой. По лицу Астора явственно читалось, что и алые ни о чем подобном не слышали. Но сказать об этом вслух я ему не дала. Не зря же боги послали ему бухгалтера. «Потом как-нибудь объясню, почему премии так важны и что такое материальная стимуляция. Сейчас куда важнее достучаться до кухарки, если я не хочу помереть от голода или дизентерии». «Ну, наверное, поэтому вы и не старались», — улыбнулась я. «Но заставлять вас никто не будет. Если хотите, можете быть свободны прямо сейчас. К чему нам повар, который даже омлет к завтраку приготовить не может? Вы не волнуйтесь, если кулинария — это не ваша, вы еще найдете себя в чем-нибудь другом. Не знаю, вышивка, резьба по дереву. Но я с самого детства на кухне», — подскочила кухарка. От возмущения ее шея покраснела, — и на этом фоне кружевной воротничок стал казаться еще белее. я поняла, что нащупала болевую точку и нанесла последний удар. «С чего бы мне вам верить? Пока я вижу только несусветную грязь и слышу одни слова. Я приготовлю завтрак!» Женщина сердито засопела. «Такой завтрак, что вы даже имя свое забудете! Повар из Акхарты!» Выплюнула она с презрением. «Да я сделаю в 1000 раз вкуснее, чем он!» «Ну, не знаю», — протянула скептически и медленно встала. «Попробовать можно. Как думаешь, Астор, дадим ей шанс?» «Последний», — с напускной неохотой согласился дракон. «У тебя есть час, женщина. Не справишься, вызову другого повара, а ты отправишься с вещами на выход. И, быть может, Маиль по доброте душевной возьмет тебя хотя бы чистить конюшни». Это был триумф. Самая настоящая командная игра. Если бы меня сейчас видел наш коуч, он бы мной гордился. Денег бы за это выпросил, конечно, но похвалил бы вполне искренне. Да что уж там, я и сама сейчас была довольна собой. Отлично ведь получилось у нас со Стором. Такими темпами мы быстро превратим этот потрепанный замок в конфетку. Добраться бы еще до Солевого озера, узнать, что у них там с добычей и, главное, со сбытом. Поднимем Эвис на новый уровень, сделаем из него процветающий город, и тогда и о детишках можно задуматься. Не успели мы со Стором отойти от кухни на пару шагов, как оттуда уже послышалось громыхание посуды. «Энта! Ди!» — звала кого-то кухарка. «Где вас носит, сонные улитки? Срочно за работу!» Я взглянула на Астора, уверенная, что он сейчас выдаст целую оду в мою честь. Однако лицо его почему-то оставалось непроницаемым и даже озабоченным. Ни следа улыбки, ни тени восторга. Мог бы и спасибо сказать, как минимум. «Что-то не так?» — встрепенулась я. «Вынужден признать, идея была неплохая». Выдал он таким тоном, что я сразу поняла, дальше будет «но». И Астор мои опасения подтвердил. Он увлек в какую-то нишу, будто хотел спрятаться от посторонних глаз, а потом, понизив голос, продолжил. «Но больше, пожалуйста, никогда так не делай». «Как? Я всего лишь помочь хотела. И, заметь, помогла». «Ты подрываешь мой авторитет перед подданными», — процедил Астор. «Ну да, до этого у тебя авторитет прям зашкаливал», — язвительно парировала я. Давненько не чувствовала себя такой задетой. «Где вообще справедливость? Без меня он бы ничего не добился своими криками. Окей, ну казнил бы он кухарку. Дальше-то что? Во-первых, я бы после этого с ним не то, что в одну постель не легла. Даже под одной крышей бы избегала находиться. А во-вторых, в замке бы точно не осталось ни одного нормального работника. Потому что когда твоего коллегу сжигают заживо, ни о какой лояльности речи уже нет». Только страх, ненависть и желание отомстить. Или Астору нравится спать с мечом под подушкой и ждать, что на него нападут из-за угла. Сильно в этом сомневаюсь. «Я здесь наместник», — отрезал он, — «и должен добиться беспрекословного повиновения. А тебе не приходило в голову, что нельзя заставить людей уважать кого-то по приказу? Если я буду прятаться за твою юбку, меня точно никто уважать не станет». Хочешь помочь? На здоровье. Приходи, предлагай свои идеи, и я их обдумаю. Но лезть вот так в мои дела, да еще и сулить какие-то премии... Он скривился, будто ему неприятно было даже произносить это слово. Это был первый и последний раз, Лена. Со своими обязанностями я справлюсь сам. А твоя задача — родить мне наследника. И давай, пожалуйста, больше не будем возвращаться к этому вопросу. Я так и застыла, разинув рот. Меня отчитали, как девчонку. Отчехвостили по первое число. Что за махровый домострой? Думала, что попала в другой сказочный мир. А из сказочного здесь только идиотизм Астора. И если уж на чистоту, не так далеко он ушел от некоторых мужиков из моего мира, которые считают, будто высшее предназначение женщины — это ублажать мужа и не высовываться. «Знаешь», — произнесла я, — опомнившись от первого шока. «Если ты и так совсем отлично справляешься, почему бы тебе самому не родить себе наследника, а? А то вдруг все решат, что ты прячешься за мою юбку». Оттолкнув Астора, я вышла из ниши и гордо направилась прочь, куда глаза глядят. Мне было уже плевать, что он там обо мне думает. Захочет огнем огреть, на здоровье. Вот только у них тут с женщинами, похоже, напряженка. Уж не знаю, как это работает, но детей они могут получить только от девушек из другого мира, иначе никто бы и не стал морочиться с богами и полагаться на их волю. А раз так, раз даже простой солдат сказал, что я здесь на вес золота, то Астор не рискнет мне навредить. Я ценный актив, выражаясь сухим языком экономики. Так пусть учится со мной считаться. Иначе ему и правда придется осваивать размножение черенкованием. Гордость не позволила дракону броситься за мной вслед с извинениями, но я на это и не рассчитывала. Моему прошлому генеральному директору понадобился месяц, чтобы понять, что у его сотрудниц тоже есть права, и что не стоит хватать их за зад всякий раз, как заблагорассудится. Вполне возможно, до дракона будет доходить дольше, но торопиться мне было некуда, и я решила заняться более насущными делами. Вернувшись в зал, где полуголодные солдаты вяло ковыряли похлебку фауна, я торжественно объявила им, что через час подадут нормальный завтрак. «А где Лир?» — забеспокоился Вурк, потому что после ссоры вид у меня был такой, будто я могла собственноручно заколоть дракона в самое сердце. «У него важные дела», — соврала, не моргнув глазом. «Но он велел передать вам, чтобы вы навели здесь порядок. Если через час он не увидит чистый зал, то еды не достанется никому». «А фиво это он фам не вковал?» — недовольно поинтересовался Фаун. «Видно, все еще не мог простить мне, что я не оценила его поварское искусство. Мы воины, а не флуги». Остальные, глядя на Фауна, тоже не спешили шевелиться. Похоже, их оскорбляла сама мысль о том, чтобы поменять меч на швабру. Авторитету Астору захотелось. Что ж, поднимем драконий рейтинг. Мне нетрудно. «Хорошо, я передам это Лиру». Я шагнула к Беззубому, ощущая на себе пристальные взгляды десятка мужских глаз. «Может, пойдем вместе? Оторвем его от дел? Скажем, что Фаун — великий воин, и ему нельзя убираться? Что он не станет выполнять какие-то глупые приказы дракона? Нет, он лучше пойдет на плаху, чем замарает руки пылью. Пусть вон Биан и Гор бегают по поручениям, но только не наш Фаун, верно? Пойдем. Уверена, Астор оценит твою смелость». Голодные драконы ведь обожают споры. Как я и ожидала, на Фауна моя речь произвела сильное впечатление. Он даже не нашелся, что ответить, просто замер, не моргая. И если бы на его щеке нервно не подергивалась какая-то мышца, я бы решила, что мужик впал в глубокий анабиоз. Первым не выдержал беременный. С грохотом отодвинув стул, он бросил ложку и вылез из-за стола. «Что там надо убрать?» – деловито спросил он. «Ту копоть отмыть?» А потом доверительно наклонился ко мне и добавил. «Вы только Лиру скажите, что я сразу послушался». «Да мы все сразу послушались», — ожил Вурк и ткнул Фауна в плечо. «Бараний ты курдюк, я песок соберу». «А я могу сгонять за водой», — подключился Биан. «Нет-нет», — спохватилась я. «Тебе же приказали зачинщиков бунта искать. Вот иди и опроси стражу. Тут есть кому убираться. Да, Фаун?» «Так я в то, я не против», — подскочил Беззубый и принялся демонстративно тереть край стола салфеткой. «Да, в уборке эти славные бойцы понимали еще меньше, чем я в древнекитайской поэзии. Впрочем, схватывали они на лету, и уже минут через 10 в зале закипела работа. Вурк, как самый высокий, влез на плечи коренастому солдафону с животиком, чтобы дотянуться до подпалин на стенах и потолке». А Фаун отыскал где-то метлу и под моим пристальным надзором принялся сгребать песок и сухие ветки. Как бы жаль мне ни было платья, я тоже не смогла стоять без дела. Стараясь не дышать слишком глубоко, я собрала со стола грязную посуду. А после, когда мне принесли ведро горячей воды и тряпки, взялась за уцелевшие окна. Оттереть въевшуюся грязь оказалось непросто. Мне отчаянно недоставало приличной бытовой химии, которая сделала бы за меня всю работу. Однако стоило мне вымыть первое окно и впустить в зал чуть больше света, как внутри зажегся знакомый азарт. Теперь я уже видела, как можно преобразить это место, и мне не терпелось довести дело до конца. Со мной всегда так было во время традиционной весенней уборки. Сначала кажется, что конца и края нет этому кошмару, а потом входишь во вкус и бодро орудуешь тряпкой, напевая под нос. «Эй, Вурк!» — окликнула я Долговязова, когда одна из оконных задвижек наотрез отказалась поддаваться. «Будь добр, помоги открыть, мне надо помыть снаружи». Вурк был уже черным с головы до ног. В его борьбе с копотью пока явно побеждала последняя. И парня это настолько разозлило, что щеколду он сдвинул одним рывком. Нашел, куда выплеснуть гнев. «Отлично», — подбодрила я его. «Теперь надо открыть, только осторожно». Однако Вурк меня не дослушал. Со всей силы он дернул створку окна на себя. Вот только не учел при этом, что я стою на подоконнике. Удар был мощным. Стекло, к счастью, выдержало, а вот я — нет. Беспомощно замахав руками, я пару секунд еще пыталась удержаться, но рожденный сводить балансы летать не может. А потому я таки рухнула вниз, прямиком на бедного Вурка. «Что происходит?» Прогремел над нами голос Астора, и в зале сразу стало тихо-тихо. Только Фаун еще шкрябал своей метлой в дальнем углу. Вопрос был, мягко говоря, с подвохом. Уборку я еще хоть как-то могла объяснить, а вот как сказать дракону, с чего мне вдруг захотелось оседлать одного из его солдат? «Я мыла окна», — решила начать издалека. «А кто просил тебя это делать?» Астор взял меня за локоть и рывком сдернул с Вурка, словно пластырь. Выглядел дракон при этом не слишком радостно. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. И я никак не могла понять, что его разозлило больше. Тот факт, что он застукал меня в обнимку с Вурком, или заметно преобразившийся зал. «Простите, Астор Лир, это наша вина!» Неожиданно вступился за меня Вурк, поднимаясь с пола и потирая отбитую поясницу. «Да, мы просто ваш приказ выполняли», — присоединился к нему беременный. «Не успевали, вот она и помогла нам». «Какой приказ, Тис?» — прищурился дракон, и его преисполненный подозрениями взгляд перекочевал на меня. «Привести в порядок зал». Я отважно расправила плечи. «Что ни говори, а совместная уборка — лучший тимбилдинг. Наш генеральный всегда был уверен, что коллектив у нас такой дружный из-за тренингов и корпоративов. На самом же деле мы сплотились по-настоящему лишь тогда, когда нам пришлось возвращать офису божеский вид после очередного мероприятия. Видимо, с солдатами Астора это тоже сработало. Они буквально плечом к плечу встали на мою защиту, и это не могло меня не воодушевить». Вот только дракон почему-то был далек от умиления. Я почти слышала, как поскрипывают шестеренки в его мозгу. Он смотрел на меня неотрывно и явно размышлял, стоит ли сейчас выложить подчиненным правду и рассказать, что ничего подобного он не приказывал. Я в ответ лишь победоносно улыбнулась. Такого шанса я Астору сознательно не оставила. Если бы он выдал меня, то тем самым дискредитировал бы и себя заодно. Потому что как так? Его девушка творит всякую дичь у него за спиной? Выходит, он за мной уследить не может. А это удар по репутации. Нет, я прекрасно знала, что Астор все понимает и промолчит. «Ясно», — выдавил он сквозь зубы. «Но я не думал, что ты сама возьмешься за тряпку». «Прости, милый», — я невинно хлопнула ресницами. «Мне показалось, что вместе мы управимся быстрее. Ты же не хотел завтракать в грязи?» Красный не мог не уловить в моем тоне мстительную издевку. И в янтарных глазах вспыхнул опасный огонек. Астор так сильно стиснул мою руку, что я даже испугалась, не перегнула ли палку. Я прямо кожей чувствовала. Еще немного, и он таки устроит мне разнос перед своими воинами. Однако в дело вмешались высшие силы. Спасение пришло со стороны кухни. Дракон уже раскрыл рот, чтобы меня осадить, как вдруг мы услышали грохот посуды, и ноздри защекотал дразнящий аромат омлета с сыром и травами. Кухарка с помощницами вплыла в зал с подносами, полными свежей горячей еды. Дымок еще курился над тарелками, распространяя такие сумасшедшие запахи, что у меня чуть слюни не потекли по подбородку. Астор выглядел примерно так же. Он резко разжал пальцы и осоловело обернулся к столу, забыв обо всем. А я вынесла первый за сегодня ценный урок о мире, в который попала. И урок этот был таков. Хочешь умаслить дракона, Накорми его.